«Если ты окажешься шалопаем», — согласилась мама. «Но это еще не все. Бывает, хозяйка перед обедом выходит на веранду с чайником и полотенцем. Гости, пожалуйте руки мыть». В таких случаях дурак бежит впереди всех. А надо строго осмотреться и всех, кто старше тебя, пропустить впереди себя, а потом уже самому вымыть руки. «А если мы с кем-нибудь однолетки, тогда как быть?» — спросил Чик. «Ну, такого не бывает», — задумавшись, ответила мама. «А если случится такое, тот, кто лучше воспитан, пропустит другого вперед».